С каждым днем без зари сменялись ночи, без зари, черным злом обуглив очи, черным злом. Тяжко бьет твой Божий молот, тяжко бьет. Отвори хоть нам, кто молот, отвори, белый вход родного края, белый вход. Посмотри, душа седая в 23.